«Брат Сюань-Юань, я одна. Если ты настаиваешь на том, чтобы пойти туда, я, естественно, пойду вместе с тобой. Однако ты должна безоговорочно слушаться меня. В противном случае, а прикажу свину отправить тебя обратно в империю Мо», — крайне решительно сказал Сюань-Юань, приняв единственно верное решение в своей душе. Учитывая то, что Ши Гуань была очень простой, ее жизнь также должна была быть простой. Поскольку она была доброй, то пускай на всю жизнь останется сострадательной. Он не хотел, чтобы она столкнулась с огромным количеством лжи и жестокости вокруг и в результате разочаровалась в людях. Так, он мог сделать лишь это. «Брат Сюань-Юань, ты действительно сделаешь это?» Ши Гуань была очень рада. Она ярко улыбнулась, а на глазах навернулись слезы. Она совершенно не ожидала, что Сюань-Юань даст ей свое согласие. Более того, он сделает это прямо на глазах у Инчжэнь-Луа. Неужели он не боялся, что Инчжэнь-Луа может разозлиться на него из-за этого? Благодаря своей женской интуиции, Ши Гуань уже успела почувствовать, что отношения между Сюань-Юанем и Инчжэнь-Луа были весьма необычными. И хоть она понимала, что ее желание встретиться с Сюань-Юанем нехорошие, но даже если кому-то это могло не понравиться, она все еще хотела, чтобы он сопровождал ее. Лишь так она сможет бесстрашно идти вперед. Глядя на сияющую улыбку Ши Гуань, Сюань-Юань сказал: «Естественно, если я что-то пообещал, то я обязательно сделаю это. Когда ты отправишься в императорский дворец Северной империи, я пойду вместе с тобой». В этот момент император Тайшан непроизвольно нахмурился. Несмотря на то, что внутри империя была раздроблена и различные силы постоянно противостояли друг другу, перед лицом внешнего врага, они все объединялись и выступали единым фронтом. Несмотря на то, что Ши Гуань все еще имела много проблем, которые ей следовало решить, она все равно была очень рада. «Это верно, я давно уже знаю, что брат Сюань-Юань крайне обязательный человек». Глядя на лицо Ши Гуань, он лишь мог согласиться на ее просьбу, но в результате, их жизнь снова подвергнутся опасности. Император Тайшан лишь одобрительно кивнул своей головой, но ничего не сказал, так как прекрасно понимал чувства Сюань-Юань. Так, он молча развернулся и ушел прочь вместе с двумя своими стражами, чтобы не мешать. В саду Байлин все защитные и атакующие формации снова перешли в состояние покоя, и вокруг воцарилась тишина и покой. К счастью, никто особо не пострадал от этого происшествия. В данный момент в саду остались лишь Сюань-Юань, Инчжэнь-Луа и Ши Гуань. «Хорошо, я буду слушаться тебя». Ши Гуань была очень тронута, поэтому она плавно подошла к Сюань-Юаню и обняла его, дабы выразить свою благодарность. «Спасибо, брат Сюань-Юань». Вскоре Ши Гуань отпустила Сюань-Юаня, при этом не забывая о чувствах Инчжэнь-Луа. «Если я сейчас не обняла бы брата Сюань-Юаня, то боюсь, что в будущем у меня не было бы и шанса на это», — весьма довольно сказала Ши Гуань. Инчжэнь-Луа с горечью посмотрела прямо в глаза Ши Гуань. На самом деле она очень сильно завидовала Ши Гуань. Она завидовала тому, насколько простой, доброй и храброй была Ши Гуань. Ши Гуань осмеливалась делать то, что она не смела себе позволить сделать. Ши Гуань могла игнорировать абсолютно все. Например, она осмелилась прийти прямо в имперскую столицу Северной империи, несмотря на то, что война между Северной империей и народом Мо только-только прекратилась и множество людей были убиты горем и обозлены. Неужели она не боялась, что могла быть убита на месте, не имея даже шанса вернуться назад? Ши Гуань была готова действовать, даже не задумываясь о возможных доходах и убытках. Это было совершенно невозможно для Инчжэнь-Луа, которую с детства учили быть хитрой, расчетливой и изобретательной. Она всегда действовала из принципа получить максимальную выгоду с минимальными жертвами. Но иногда Инчжэнь-Луа просто ненавидела эту свою сторону. Однако это был единственный и самый лучший способ защитить себя. Лишь когда она встретила Сюань-Юаня, она обнаружила, что люди вполне могут жить беззаботной и непринужденной жизнью. Однако она сама уже давно была обречена на эти муки и не способна была разорвать этот порочный круг, чтобы обрести свободу. «Ты не должна благодарить меня, так как я уже дал тебе свое обещание, так что пока возвращайся к себе и хорошенько отдохни, а я подготовлюсь к нашему путешествию. Чжэнь-Луа, а что насчет тебя?» Сначала Сюань-Юань сказал Ши Гуань, а затем посмотрел на Инчжэнь-Луа, явно не замечая некоторого ее недовольства. «Инчжэнь-Луа на мгновение впала в ступор, а затем улыбнулась. А какой выбор остается у меня? Естественно, что я пойду вместе с вами. Вы собираетесь войти в императорский дворец Северной империи? Еще один человек определенно не будет для вас лишним. Неужели ты настолько не доверяешь мне? Сюань Юань несколько расстроенно вздохнул. Ты изначально принадлежала к Восточной империи, а между Восточной и Северной империями довольно часто и довольно много возникало конфликтных ситуаций. Тебе крайне небезопасно идти вместе с нами. Даже здесь оставаться тебе небезопасно, не говоря уже о том, что ты хочешь пойти вместе со мной и Шигуань. Ты очень особенная. Я не хочу, чтобы ты и твоя семья Инь пострадали от Северной империи из-за нас. Для тебя это не принесет никакой пользы, один лишь вред, поэтому было бы лучше, если бы вернулась на восточный континент, сказал Сюань Юань. Сюань Юань, воскликнула Инь Чжэнь Луа, затем она сделала небольшую паузу, чтобы успокоиться и сказала несколько слабым голосом. Неужели я настолько неприятна тебе? Сюань Юань определенно не ожидал такого поворота событий, так он быстро сказал. Чжэнь Луа, я вовсе не это имел в виду. Я просто боюсь, что ты можешь оказаться в какой-нибудь опасности из-за нас. Тебе не нужно напрасно рисковать. Шигуань моя очень близкая подруга, поэтому я не могу оставить ее одну. Шигуань была также той, кто спасла мне жизнь. Вздохнула Инь Чжэнь Луа. Что? Сюань Юань на мгновение замер, а его мозг завис. Затем он посмотрел на Шигуань и спросил, что случилось. На лице Шигуань показалось несколько странное выражение лица, и она посмотрела на свина. Ранее, когда великий император отправил меня обратно в империю Мо, я почему-то оказалась на северном континенте. В тот момент я увидела, как на Инь Чжэнь Луа напала группа жестоких зверей, которые практически одолели ее. Тогда я помогла ей убить их. На самом деле ее сила вполне позволяла ей убежать. Поэтому, когда она говорит, что я спасла ее, это несколько преувеличено. Как бы то ни было, Шигуань однажды помогла мне, и это факт. Поэтому теперь, когда Шигуань желает заключить мир с Северной империей, я, естественно, не могу просто стоять в стороне и игнорировать ее, решительно заявила Инь Чжэнь Луа. Как бы то ни было, она не сдастся без боя. Она четко видела, что Шигуань явно неровно дышит в отношении Сюань Юаня. Ладно, тогда пойдем все вместе. Сюань Юань также знал, что Инь Чжэнь Луа была крайне упертой личностью. Если она что-то решила, то будет действовать без колебания и любой ценой. В любом случае, свин уже достиг уровня бессмертного, так что побег для них в случае чего не должен стать проблемой. Ладно, тогда все мы давайте вернемся в свои комнаты, чтобы отдохнуть, а завтра отправимся в императорский дворец Северной империи, сказал Сюань Юань. Шигуань и Инь Чжэнь Луа согласно кивнули, а сердце Сюань Юаня переполняли различные эмоции. Что это за странное чувство? Я не ожидал, что Шигуань однажды поможет Инь Чжэнь Луа. Мир действительно подобен шахматной доске. Кто бы мог подумать, что все уже предопределено. Ха-ха, это все благодаря моей высшей телепортационной технике великого императора. Если бы тот случай, то я боюсь, что сейчас они вступили в бой друг с другом, и причиной их соперничества стал бы ты. В то время все было бы разрушено самим тобой. Злорадно рассмеялся старый хрыч. Лучше пускай поскорее эти обе девушки уже выйдут за него замуж. Думаю, они однозначно согласятся на это. С ехидной ухмылкой сказал свин. Забыл тебя спросить, чертов свин. Сюань Юань закатил свои глаза, а затем вернулся в свою комнату и сел на кровать. Свин лег на полу и продолжал разговаривать с Сюань Юанем. Стоит отметить, что свин, старый хрыч были сильно связаны друг с другом, так что у Сюань Юаня было очень немного вещей, которые он мог скрыть от них. Свин всегда был крайне проницательным, и наверняка это было не без помощи старого хрыча, который заранее все ему рассказал. «Малыш, чего ты желаешь? Если хочешь, я могу превратиться в кого пожелаешь. Просто отдай мне духовный источник зверя-пожирателя», — крайне высокомерно заявил свин. «Хрен тебе на палочке. Ты думаешь, что я отдам тебе духовный источник пожирателя только потому, что ты превратился в гусина? Думаешь, что если станешь гусином, то я обрадуюсь этому?» Сюань Юань сильно разозлился. Свин ехидно улыбнулся, обнажив свои клыки, и подумал, что несколько перестарался. Затем он пожал своими плечами и стал вылизывать свой мех. Он выглядел действительно мощно, практически, как настоящий гусин. На самом деле Сюань Юань понимал, что свин хотел как лучше. Вот только гусин навсегда остался большим шрамом в его сердце, и сейчас, когда он столкнулся с этим образом, Этот шрам снова открылся. Ха-ха, разве это не развеяло твою печаль? Я скажу больше, когда я достигну 7-го уровня бессмертного, то смогу превращаться в полноценного человека. Так что, парень, просто отдай мне духовный источник пожирателя, — воскликнул Свин. Сюань-Юань просто проигнорировал его и ничего не ответил. Хочешь источник? Тогда заработай его. Мы собираемся отправиться в императорский дворец Северной империи, так что ты должен быть готов в любой момент к действию. В противном случае, я сделаю из тебя шашлык. Увидев, что Сюань-Юань был крайне серьезным, Свин также стал серьезным. Не переживай, до тех пор, пока мне не встретится кто-то моего же уровня в вопросе пространственных массивов, никто не сможет остановить меня. Ну раз так, тогда слушай меня, завтра, прежде всего. Так, Сюань-Юань и Свин составили план на завтрашний поход во дворец императора, тщательно все обдумав. Они закончили лишь когда на горизонте стало подниматься солнце. Глава 354. Преграда. Небо начало сереть в преддверии рассвета. Луна сменилась солнцем, и его лучи пронзили белый туман, заставив холодную белую от снега столицу северного ветра сиять золотыми бликами. Вся столица была окутана снегом, однако его количество не было очень большим. Рано утром Сюань-Юань вместе со Свином покинул свою комнату, а затем покинул каменный павильон. Инчжэнь Луа и Шигуань молча сидели в саду Байлин, погруженные каждая в свои собственные мысли и ожидая прихода Сюань-Юаня. Увидев, что отношения между двумя девушками были несколько напряженными, Сюань-Юань не стал сильно заморачиваться на этот счет и просто сказал: «Пошли». Прошлой ночью Сюань-Юань вместе со Свином все тщательно обсудили, и если не произойдет ничего непредвиденного, то все риски должны быть сведены к минимуму. Таким после своих слов Сюань-Юань и Свин направились прочь из сада. Изначально Сюань-Юань придерживался принципа «не знаешь броду, не лезь в воду», но Шигуань была крайне наивна и упряма. Она полностью игнорировала свою безопасность и во что бы то ни стало хотела прекратить войну между людьми и народом Мо. Но имея такие высокие идеалы, Сюань-Юань лишь мог поддержать ее изо всех сил. Являясь человеком, он также был другом Шигуань. Его натура не позволяла ему сбежать из-за его чувства долга. Да, Шигуань лукаво улыбнулась, обнажив свои белоснежные клыки. В душе она была очень рада, что Сюань-Юань согласился пойти с ней, независимо от того, насколько опасно это было. Инчжэнь Луа также кивнула головой и встала рядом с Шигуань. Но когда компания Сюань-Юаня оказалась перед выходом из сада Байлин, перед ними появилась личность, чью внешность невозможно было определить. Тем не менее, Сюань-Юань почувствовал, что это был эксперт, который уже достиг уровня бессмертного. Эта таинственная личность обратилась к ним. «Император Тайшан просил меня предупредить вас, что если вы покинете его дворец, то даже если вы столкнетесь с какими-то неприятностями, он не сможет помочь вам. Поэтому он просил вас тщательно все обдумать». Сюань-Юань прекрасно знал характер Шигуань. Если она что-то решала, то уже не станет отступать, поэтому он тут же ответил: «Спасибо за ваше беспокойство, но мы не боимся. Брат Сюань-Юань прав. Ну раз так, то я не стану останавливать вас. Пожалуйста, проходите. Надеюсь, что наши правители смогут понять искренние намерения юной принцессы Шигуань». С этими словами загадочный человек отступил в сторону, а в его голосе отчетливо слышалось восхищение. Далее компания Сюань-Юаня продолжила свой путь, и они непосредственно покинули дворец императора Тайшина. Вышли. Сюань-Юань вышел. «Смотрите, там также представитель семьи Инчжэнь Луа, а это младшая принцесса Мо, Шигуань. Этот парень слишком везуч, подумать только, что две невероятные красавицы сопровождают его. А еще есть волк. Разве это не самый обычный волк? И ему не стыдно выходить наружу с таким питомцем? Очень многие люди непрерывно следили за дворцом императора Тайшиня, так что как только компания Сюань-Юаня покинула его, эта новость тут же распространилась по всему городу. Сюань-Юань непосредственно возглавил свою группу и вышел из дворца императора Тайшиня. Дорога от ворот дворца была расчищена и вела непосредственно в императорский дворец Северной империи. Под пристальными взглядами множества людей, компания Сюань-Юаня встала на эту дорогу и направилась прямиком в императорский дворец. По обе стороны от их дороги были расположены богатые и красивые дворцы местной знати, которые находились под защитой мощных пространственных барьеров, которые, по мнению Свина, были слишком слабыми. Однако этого было вполне достаточно, чтобы увидеть длинное наследие Северной империи. Далее были группы мощных воинов, которые общались между собой с помощью силы мысли. Каждый из воинов был минимум на уровне бессмертного. Они направляются в императорский дворец. Это же Шигуань. Если убить ее, то можно получить большую награду, так как она является младшей принцессой Мо. Но там еще есть Сюань Юань. Если он захочет защитить ее, то мы ничего не сможем сделать с этим. Давайте просто нападем на них все вместе. Я не верю, что даже объединив усилия, мы не сможем убить Шигуань. Нет, у Сюань Юаня есть покровитель в лице демона ужаса. Мы не должны действовать опрометчиво, иначе просто умрем ни за что. У меня есть план. Что за план? Выкладывай. Пускай на них нападут монархи седьмого уровня и уничтожат Сюань Юаня, так как старый антиквариат в лице демона ужаса навряд ли станет распылять свои силы на такую мелочь. Если они смогут убить Сюань Юаня, то даже демону ужаса нечего будет возразить на это. Звучит весьма логично, я согласен. Все эти бессмертные были могучими и влиятельными дворянами и князьями. Таким образом, помимо их собственной силы, у них также была целая армия экспертов седьмого уровня монарха. Сюань Юань оглядывался вокруг и слушал разговоры людей. Неожиданно он почувствовал, как с обеих сторон дороги появилась угрожающая аура и в душе у него появилось плохое предчувствие. Шигуань, ты ведьма, из-за которой бесчисленное количество людей моей империи Северного Ветра погибло под клыками ваших монстров. Этот грех нельзя искупить, даже убив тебя. Неожиданно, жуткий тигр появился в воздухе и бросился к Шигуань с сильным намерением убить. Сюань Юань ничего не сказал и просто поднял свою руку вверх. Затем в ней появилась сфера пяти элементов, сильно увеличивая силу Сюань Юаня. В результате, еще более жуткая аура пяти элементов распространилась вокруг. Затем сфера пяти элементов врезалась в этого тигра. Сюань Юань оставался неподвижным, а тигр тем временем полностью был окутан сферой семи элементов, превратившись в кровавое месиво. Затем Сюань Юань поднял свой взгляд и увидел человека в золотых доспехах, который парил высоко в небе, словно стоял на огромной стене. На его доспехах было вырезано изображение тигра, а его сила находилась на уровне монарха седьмого уровня. Весь мир уже давно знает, кто был тем, кто спровоцировал войну между Северной империей и народом Мо. Принцесса Шигуань пришла сюда, дабы решить все разногласия между этими двумя народами. Каждый, кто попытается напасть на нее, жаждет развязать новую войну, поэтому если на нее кто-то попытается напасть снова, будет безжалостно уничтожен мной лично. Холодно сказал Сюань Юань. В его правой руке все еще вращалась сфера пяти элементов, когда он сделал шаг вперед, заставляя людей перед ним отступить назад под своим давлением. «Ха, Сюань Юань, думаешь, что если другие люди боятся тебя, то и я испугаюсь? Я не верю, что такая большая личность, как демон ужаса, станет марать руки об такую мелкую сошку, как я. Я покажу тебе, что твоя сила ничего не стоит», — сказал человек в золотых доспехах, указывая пальцем на Сюань Юаня. «Ха-ха, шутник, если ты такой бесстрашный, то почему бы не перейти от слов к делу? Давай устроим поединок и посмотрим, сможешь ли ты убить меня. Я ни за что не стану призывать на помощь достопочтенного демона ужаса, чтобы расправиться с такой мелочью, как ты. И даже если я окажусь на грани смерти, я ни за что не нарушу свое слово. В противном случае, пускай небеса покарают меня», — холодно улыбнулся Сюань Юань. «Хорошо, ты сам это сказал, так что не вини меня. Фиолетовый тигр проглатывает небеса». Услышав слова Сюань Юаня, монарх седьмого уровня был очень рад в душе. Затем он с помощью своей силы сформировал голову огромного тигра, которая тут же устремилась к Сюань Юаню. Сюань Юань не стал уклоняться и просто посмотрел на голову. Черный дракон, слушающий гром. Неожиданно из ниоткуда появилась огромная молния, которую переполняла аура черного дракона и непосредственно разрушила голову фиолетового тигра. Атака Сюань Юаня была такой же быстрой, как молния, в его глазах неожиданно вспыхнули разряды молний. Грозовое дыхание черного дракона. В один миг синяя молния, подобная копью, поразила тело монарха седьмого уровня. Доспехи монарха быстро активировались и золотой свет окутал его, пытаясь защитить его от молнии. Шандарах. После трех ударов молнии черного дракона, золотое сияние стало очень тусклым, а лицо монарха крайне бледным. Его тело стало непрерывно дрожать, словно он почувствовал, что оказался в большой опасности. Тогда монарх издал яростный рев и со вспышкой фиолетового цвета устремился непосредственно к Сюань Юаню. Он хотел навязать ему непосредственно ближний бой. Сюань Юань все так же оставался на месте. В его руках появился лук пяти элементов, и он начал натягивать на нем тетиву. Жуткая аура черного дракона и пяти элементов стали объединяться вместе, сформировав зеленую стрелу. Затем, с ревом дракона стрела была отправлена в полет, шокируя людей низким звуком в ушах. В один миг стрела поразила монарха в золотых доспехах. Монарх был убит на месте, даже его эликсир монарха был разрушен и взорвался после поражения стрелой Сюань Юаня. Люди вокруг, которые наблюдали за этой сценой, сделали глоток холодного воздуха. Несмотря на то, что они лично видели, как только что император убил монарха седьмого уровня, им все еще было сложно поверить в это. Этот Сюань Юань действительно пугающая личность. Его сила ужасает. Глядя на его внешность, я думал, что с ним справиться проще простого, но кажется, я сильно ошибался. Когда Ши Гуань видела, как Сюань Юань даже глазом не моргнув убивает людей, она испугалась, что если так продолжится, то она не только не сможет решить все противоречия между людьми и народом Мо, но и еще больше усугубит ситуацию. Так, она быстро сказала Сюань Юаню: «Брат Сюань Юань, не нужно убивать. Ну, если ты не создашь кровавую дорогу, ты не сможешь войти в императорский дворец Северной империи. Если ты не убьешь их, они просто перекроют тебе путь, и тогда ты вообще ничего не сможешь решить в своей жизни», — ответил Сюань Юаня, а затем поднял свой взгляд вверх и закричал: «Я уже сказал, что любой, кто попытается остановить нас, пытается спровоцировать войну между людьми и народом Мо, и тогда миллионы невинных людей погибнут». «Чушь, Сюань Юань, у тебя слишком дерзкий тон. Сегодня я лично испытаю твою силу». В небе неожиданно появился серебряный дракон, в силуэте которого можно было заметить человека. Когда люди увидели его, то один за другим воскликнули: «Это же Тан Хуалэнь». Это был Хуалэнь Северной империи. В Северной империи каждые 10 лет проводились военные состязания. И в данный момент человек, который предстал перед ними, был Хуалэнем боевых искусств, Юань Тяньлун. Это на самом деле Юань Тяньлун. Он гордость нашей Северной империи. Когда он был в сфере великого мастера, то смог заполучить кровь бессмертного феникса и преобразил свою кровь. Ага, его сила просто ужасна. В противном случае, его не прозвали бы Хуалэнем боевых искусств. Сюань Юань на этот раз сам нашел для себя неприятности. Он не противник Юань Тяньлуну. «Сюань Юань, сегодня я узнаю твою силу». Ищущая рука серебряного дракона, Юань Тянь Лун не стал размениваться на бесполезные слова и тут же атаковал Сюань Юаня. Глава 355. «Встал у меня на пути, умри». Вжух, вжух. Острая ци быстро сплелась вместе, образовав огромный коготь дракона, полный разрушительной силы, а в небе сформировался образ дракона. Его размер был не менее сотни метров, и излучая бесконечную жажду крови, он окутал Сюань Юаня. Этот дракон вызывал ощущение, что ничто в этом мире не способно противостоять ему. Все под небесами будет раздавлено и уничтожено им. Затем серебряный дракон в небе атаковал своим когтем голову Сюань Юаня. Скорость и сила этой атаки была настолько велика, что от нее начали распространяться белые энергетические волны, шокируя многих людей вокруг. Но увидев эту атаку, Сюань Юань лишь холодно улыбнулся, а затем быстро натянул свой лук, и из его тела вырвалась ци пяти элементов, вместе с аурой древнего дракона, а затем сила его духа древа увеличилась до предела. Взяв за основу силу Лун Тяньму для создания стрелы, он также добавил силу остальных элементов, а затем спустил эту стрелу навстречу ужасной атаке дракона-монарха седьмого уровня, которая на огромной скорости мчалась к нему. Раздался мощный рев, и монархи, которые находились на семи уровне, вдруг почувствовали, как их дыхание сперло, и они резко осознали, что не могут быть ровнее этой силе. Что касалось более слабых людей, то их даже упоминать не стоило. Бабах! Серебряный коготь дракона и стрела Сюань Юаня столкнулись друг с другом. В результате, серебряный коготь не смог выдержать натиска стрелы и был тут же пронзен, а проникнув внутрь, она разорвала коготь на части. Изначально Юань Тянь Лун имел доспехи серебряного цвета. На этих доспехах был вырезан узор огромного дракона. В этот момент его доспехи резко засияли ярким светом. Попутно Юань Тянь Лун быстро поднял свои руки и сложил защитную печать. Очень мощная сила вырвалась из его тела. В этот момент Сюань Юань понял, что сила Юань Тянь Луна определенно была выше, чем у Хуавушена. Похоже, что в Северной империи действительно было много скрытых драконов и затаившихся тигров. Если он хотел одолеть его, то он должен был застичь его врасплох, сильно шокировав. Стрела Сюань Юаня, которая пронизала серебряного дракона, была заблокирована Юань Тянь Луном и отклонилась в сторону. Затем Юань Тянь Лун схватился за меч, который был у него за спиной, и в небе раздался мощный драконий рев. А в следующий миг меч монарха серебряного дракона появился в его руках. Как только меч оказался в его руках, мощная разрушительная ци устремилась в его поврежденного серебряного дракона, после чего он обрушил мощную силу на стрелу Сюань Юаня, намереваясь разрушить ее. «Каждый, кто встанет у меня на пути, умрет». Сюань Юань слегка приподнял свою бровь, а затем направил свой лук на Юань Тянь Луна. «Ты уверен, что хочешь встать у меня на пути?» Юань Тянь Лун нахмурил свой лоб, глядя на Сюань Юаня. Несмотря на то, что сила последнего находилась на уровне императора, его боевая мощь была просто ужасающей. Это действительно был пугающий гений. Если позволить Сюань Юаню расти дальше, то никто не сможет стать его противником. Так, если он хочет уничтожить его, то может сделать это только сейчас. Тем не менее, он был монархом седьмого уровня, поэтому, даже если он победит более слабого, это не принесет ему никакой славы. Но Сюань Юань прилюдно объявил, что до тех пор, пока против него выступают противники ниже уровня бессмертного, он не станет использовать силу демона ужаса. Даже если окажется на грани смерти, и винить в этом должен будет лишь себя. Это заявление Сюань Юаня очень сильно обрадовало Юань Тянь Луна, так как это был идеальный шанс убить Сюань Юаня, так как он также хотел захватить имущество последнего. И это был крайне редкий и уникальный шанс для него. Как представитель человеческой расы, ты осмелился укрывать ведьму Мо. Я боюсь, что ты был очарован ее красотой, и не существует такого лекарства, которое могло бы спасти тебя. Этот грех нельзя простить. Сегодня я лично должен покарать тебя и уничтожить тебя, дабы ты не смог творить зло в будущем. Юань Тянь Лун крепко сжал свой меч, и его слова были просто переполнены праведным гневом. Он быстро устремился вперед, и его меч издал мощный драконий рев, наполняя сердца людей вокруг холодным потом. Сюань Юань, умри. Серебряный дракон раскалывает небеса. Фигура Юань Тянь Луна дрогнула, а его меч, казалось, обрел свою собственную жизнь. Он принял образ серебряного дракона, который устремился к Сюань Юаню, излучая безграничную убийственную силу. Давление этой силы сперло дыхание Сюань Юаня. С его текущим уровнем силы, у него не было никакой возможности заблокировать эту атаку. Сюань Юань определенно труп. Он не сможет выстоять против этой атаки Юань Тянь Луна. Согласен, в конечном итоге, разница между сферой императора и семь уровнем сферы монарха слишком велик. Не говоря уже о том, что это хуалань боевых искусств. Честно говоря, мне кажется, что это довольно унизительно для хуалыня, но я думаю, что он нацелился на пространственное кольцо Сюань Юаня. Надо сказать, что ради содержимого кольца Сюань Юаня, многие без колебаний попытались бы убить его. Многие люди стали злорадно переговариваться между собой. Они считали, что если Сюань Юань не умрет, то как минимум, будет тяжело ранен. Сюань Юань сам вырыл себе могилу, давая необдуманные обещания и болея чрезмерной самоуверенностью. Однако, на грани жизни и смерти, Сюань Юань действовал без колебаний. Он быстро вызвал 5 различных источников энергии из своего кольца, на которых было вырезано множество таинственных символов. И в один миг, когда атака Юань Тянь Луна уже практически достигла его, 5 источников Сюань Юаня слились с окружающим миром, сформировав огромную формацию, с которой он тут же слился. Формация монарх, правящий 5 стихиями. Ужасающие Сюань Цзинь, Тиньшуи, Сяму, Синхуа и Дади окутали все небо. Увидев эту сцену, Сянь Вань, который из тени наблюдал за происходящим, шокированно воскликнул. Пиковая формация уровня монарха, монарх, правящий 5 стихиями. Человек, ставший единым с формацией. Сюань Юань резко воспламенил местность вокруг, а затем быстро слился со своей формацией. В результате, его сила резко возросла. Люди вроде имперского судьи, вдруг почувствовали, что сила Сюань Юаня резко увеличилась. Он стал формацией, формация стала им. 4 великих мастеров, как и Сянь Ван, резко переменились в своих лицах. Я даже подумать не мог, что он сможет достичь полного единения с формацией. Если этот парень сможет расти дальше, то в будущем он превратится в крайне ужасного монстра. Хорошо, что его сердце поражено драконьим червем и ему осталось жить не очень долго. Сюань Юань довольно осмотрел свое тело сверху вниз, наслаждаясь чувством безграничной силы, а затем поднял свою руку и в ней начала формироваться огромная сфера пяти элементов, которая стала напоминать огромный циркулярочный диск. Каждый элемент сформировал свой собственный диск, делая силу сферы еще более ужасающей. Затем Сюань Юаня непосредственно запустил эту сферу пяти элементов прямо в лицо Юань Тянь Луну. Когда он и Юань Тянь Лун столкнулись друг с другом, мощная ударная волна распространилась вокруг, сметая многих зевак вокруг. Сила этой волны была настолько велика, что многие из присутствующих монархов начали рвать кровью, а те, кто был слабее, так и вообще умирали на месте. Юань Тянь Лун в полной мере показал свою силу, слившись с серебряным драконом. Этот дракон действительно был способен разрушить небеса, и прямо сейчас он столкнулся со сферой пяти элементов Сюань Юаня. Обилие жуткой силы при столкновении этих двух сил заставили многих людей полностью офигеть. Когда Юань Тянь Лун увидел силу Сюань Юаня, то его лицо резко переменилось и он воскликнул: «Полное слияние с формацией. Я не ожидал, что это окажется правдой». Сюань Юань улыбнулся и сказал: «Все верно. Хочешь сбежать? К сожалению, уже слишком поздно. Когда твоя душа переродится в следующей жизни, постарайся держать свою жадность в узде. Есть вещи, которые никогда не будут принадлежать тебе». Если бы Юань Тянь Луну пришлось сразиться с Хуа Вушаном, то с учетом его силы, он скорее всего даже царапины не получил бы от последнего. Но когда он использовал свое оружие, его мощь резко возрастала, сильно превосходя Хуа Вушана. Это было сравнимо с Хуа Вушаном, который использовал талисман уровня бессмертного Хуапо, а также амулет полубессмертного. Без этих вещей у него не было и шанса против Сюань Юаня, так как защита последнего была действительно мощной. «Не зарывайся!» – яростно взревел Юань Тянь Лун. Сюань Юань лишь холодно улыбнулся и снова начал натягивать тетиву своего лука. Сейчас сила всей этой формации принадлежала ему. Таким образом, лук в его руках также издал громкий рев, словно живой, излучая сильную кровавую ауру. В результате, Сюань Юань стал подобен энергетическому вихрю, сформированному пятью элементами, а огромная разрушающая сила стала формировать драконью стрелу. «Юань Тянь Лун, мне интересно, сможешь ли ты выдержать это?» Затем Сюань Юань спустил тетиву своего лука. Вжух, вжух, вжух. Сюань Юань одну за другой выпустил целых 18 стрел. Каждая стрела обладала ужасающей силой пяти элементов. Когда Сюань Юань выпустил 18 стрелу, все пять источников, которые образовывали его формацию, одновременно разрушились. Вся сила формации была поглощена этими стрелами, при этом они также поглотили 10% всех запасов ци Сюань Юаня. Юань Тянь Лун почувствовал, что эта сила была крайне пугающей, так что он с паникующим лицом попытался тут же сбежать, но как его скорость могла сравниться со стрелами лука пяти элементов, не говоря уже о том, что этот лук обладал свойством захвата цели. Когда 6 стрел поразили тело серебряного дракона, на нем стали появляться трещины. Этот дракон был создан доспехами Юань Тянь Луна и подпитывался мощной формацией, так он не ожидал, что стрелы Сюань Юаня смогут повредить его. Бах, бах, бах. Затем 12 стрела непосредственно поразило тело Юань Тянь Луна и полностью разрушило его доспехи серебряного дракона. Юань Тянь Лун теперь выглядел крайне плачевно. Он выплюнул полный рот крови, его волосы были сильно растрепаны, а глаза были наполнены яростью. Его выражение лица было крайне мрачным. Очевидно, что эта атака Сюань Юаня полностью застигла его врасплох. Тогда Тянь Лун издал яростный рев, и в его правой руке появилось пламя феникса, а левая все так же продолжала держать его меч серебряного дракона. Он стал объединять силы дракона и феникса, дабы убить своего противника. Объединение дракона и феникса, вопреки законам. Фиолетовый золотой эликсир Юань Тянь Луна начал резко бурлить, и кровь в его теле тут же вспыхнула, начав выпускать мощную силу, которая стала сливаться с его телом. Люди вокруг увидели, как в небе возник образ переплетающихся дракона и феникса, а затем безграничная энергия и инь-янь распространились вокруг. Эта сила в один миг полностью уничтожила оставшиеся 6 стрел Сюань Юаня. Глава 356. Убийственные планы. Бах, бах. Дракон и феникс столкнулись с огромной сферой, сопротивляясь силе оставшихся 6 стрел. Но несмотря на их защиту, Они все еще были изрядно повреждены 6 стрелами. В результате на лице Юань Тянь Луна отразился сильный шок. Сила Сюань Юаня после объединения с формацией была сравнима с силой бессмертного, и он на самом деле посмел что-то вякать против него. Затем он выплюнул изо рта несколько сгустков крови и сам в целом выглядел крайне нехорошо. Ему пришлось использовать свою сущность крови, дабы объединить силу дракона и феникса и выстоять против 6 оставшихся стрел Сюань Юаня. Если бы у Сюань Юаня была еще хотя бы 1 стрела, то Юань Тянь Лун был уверен, что не смог бы выстоять против этой атаки. Но теперь он лишь мог уйти в глухую оборону, до тех пор пока Сюань Юань даст ему возможность перевести дух. Он был уверен, что сможет убить его. Весьма неплохо, Сюань Юань, это первый раз, когда кто-то действительно довел меня до такого состояния, но у тебя больше нет других формаций, воскликнул Юань Тянь Лун. Затем он достал из своего кольца восстанавливающую пилюлю и уже был готов положить себе в рот. Но в этот миг прямо перед ним появился пустота, из которой вышел клинок. Предыдущие 18 стрел полностью исчерпали силы Тянь Луна, и в данный момент он был полностью истощен. Так, когда он заметил его, реагировать уже было поздно. Доспехи, которые защищали Тянь Луна, была полностью уничтожены в один миг, а следующий момент клинок пустоты полностью пронзил голову Тянь Луна насквозь, прямо на глазах у всех людей вокруг. Оказалось, ранее Сюань Юань использовал атаку своими стрелами лишь для того, чтобы скрыть клинок пустоты. В результате он смог непосредственно поразить голову Тянь Луна и тем самым лишить его жизни. Но несмотря на то, что голова Тянь Луна была разрушена клинком пустоты, его жизненная сила была просто невероятна, и его тело все еще продолжало двигаться. Сюань Юань холодно улыбнулся, а затем его руку окутало пламя, и он направил ее вперед. Ищущий коготь небесного дракона. 5 элементов быстро собрались в образованном драконьем когте, а затем коготь непосредственно поразил живот Тянь Луна. Крайне чистый, сияющий фиолетовым цветом духовный эликсир был непосредственно передан в руки Сюань Юаня вместе с пространственным кольцом Тянь Луна. Бесчисленные люди вокруг издали пораженные вздохи. Юань Тянь Лун на самом деле умер. Хуалань боевых искусств Северной Империи на самом деле был сегодня убит Сюань Юанем. Бессмертный из королевской династии Северной Империи был крайне шокирован. Юань Тянь Лун даже не смог толком использовать свою священную бессмертную технику. Подумать только, обладатель родословной дракона и феникса умер. Сюань Юань действительно слишком жесток, он даже шанса на спасение Юань Тянь Луну не дал. Вначале Сюань Юань специально притворился слабым, тем самым заставив Юань Тянь Луна быть небрежным, а затем неожиданно атаковал его, застигнув его врасплох. Отличный план. Юань Тянь Лун на самом деле умер. Какое идеальное использование клинка пустоты, рожденного из источника пустоты. Его убийственная сила просто невероятна. Он был подобен призраку, даже я не заметил его, так что вполне нормально, что Юань Тянь Лун также не обнаружил его. Из-за того, что тело Юань Тянь Луна обладало мощной и уникальной жизненной силой, Сюань Юань позволил старому хрычу поглотить его. Ха-ха, жизненная сила этого парня крайне мощная, она даже больше, чем жизненная сила обычного бессмертного. Если бы ты не сумел застигнуть его врасплох, я боюсь, что тебе пришлось бы использовать еще 1 формацию, чтобы справиться с ним. Едва коснувшись кончиками пальцем тела Тянь Луна, старый хрыч быстро поглотил всю жизненную силу из его тела. В настоящий момент Сюань Юань хотел, чтобы старый хрыч также совершил прорыв в сферу бессмертного как можно скорее. Меч пожирателя в общей сложности имел 9 мощных техник. Первая называлась пожиратель, она позволяла преобразовывать любые сущности в непрерывный поток ци или жизненной эссенции, которые могли быть использованы в любой момент для восстановления или укрепления жизненных сил. И это только первая техника клинка пожирателя. Это оружие действительно достойно называться оружием великого пожирателя империи.